Что же касается силы атаки, она была наполовину меньше, чем у демонических магов, но и этого должно было им хватить. Но главное, благодаря способности Кристиана, все враги и темные существа будут получать урон просто так, по умолчанию. Следовательно, Эрику вообще не нужно беспокоиться о них. Я забираю этого боевого коня. Кристиан не спрашивал, оставил Эрика перед фактом. Но, прежде чем забрать его, император Кристиан все же получил согласие Эрика. В конце концов, Эрик теперь его лорд. Ваш слуга единственный и неповторимый. Император Кристиан получил ездовое животное боевой конь Чистилище. Он получил 400% бонус ко всем атрибутам. Это сообщение немного удивило Эрика. Кристиан является командиром. Черт возьми, он не рыцарь. Неужели это значит, что он может получить бонус за ездовое животное? Это было странно. Эрик никогда не читал о чем-то подобном. Глава 47.1. Территория другого лорда. Если бы Эрик рассказал своим однокурсникам или даже наставникам в университете лордов о том, что его слуга получил бонусы еще и за ездовое животное, ему бы никто не поверил. Бонусы просто наложились на бонусы, что не являлось вариантом нормы. Но это действительно произошло. Эрик решил, что этому есть только одно объяснение: его единственный и неповторимый император был поистине уникален. В конце концов, иногда люди вербуют уникальных слуг. Такие случаи были и раньше. Удивительно и то, что Кристиан, не являясь кавалеристом, мог обучать кавалеристов. Вот уж правда, единственный и неповторимый. И сейчас, когда Кристиан ехал на своей новой лошади, его боевые атрибуты взлетели просто до небес. Здоровье 2820 14100, атака 339 1695, защита 150 750. Эти атрибуты. Его император абсолютно непобедим. Он может заехать в гнездо самых опасных чудовищ, оставаясь совершенно невредимым. И это только благодаря маунту уровня императора. Однако, чтобы защитить Чистилище, Эрик все же повысил его до 10 уровня, потратив на это аж 27 000 энергетических кристаллов. Черт возьми, это было действительно дорого, но результат того стоил. Это позволило Эрику удвоить количество пунктов здоровья самого коня. Конечно, несмотря на это, боевой конь 10 го уровня все равно имел всего лишь 113 пунктов защиты. По сравнению с Кристианом, можно сказать, что этот конь был очень уязвимым, и это немного пугало Эрика. В темном мире, встречаясь с кавалеристами, надо первым делом убивать лошадь. Как только лошадь погибает, боевая мощь кавалерии резко падает. Конечно, если речь идет о животном, выданном изначально самим темным миром, то эта система не работает. Конь, выданный кавалеристу по умолчанию, это часть его самого. У них общее здоровье и общая защита. Поэтому никакого прока в убийстве такого животного нет, рана коня будет просто приравниваться к ране самого солдата. Итак, от ездового животного и его типа зависит не только сила кавалериста, но и тактика, которую надо применять в бою. К счастью, на этот раз Эрик получил боевого коня императорского уровня, что значительно облегчило всю игру. В противном случае его кавалерия и новый слуга были бы куда слабее. Стоит отметить, что если слуга получает бонус от езды на боевом коне, он не будет распространяться еще и на его войско. Маунт может давать атрибутивные бонусы только одному юниту. Это один из немногих бонусных атрибутов в темном мире, который не передается юнитам от слуг. В противном случае расклад был бы совершенно несправедливым. Одного животного хватало бы на улучшение всей армии, а это лишает лорда желания развиваться и искать новых скакунов. Железная кавалерия, за мной. Кристиан быстро скакал на лошади, объятый дьявольским пламенем. Его глаза блестели гордостью, в руке у него был острейший меч, за плечами многие годы боевого опыта. Вместе со своими кавалеристами он сразу же начал расширять территорию Эрика. Что же, Эрик сделал правильный выбор. Он отдал все печати территории своему самому сильному слуге. Даже если что-то пойдет не так, они смогут защитить себя и своего лорда. Кавалерия была быстра, а бонусы увеличивали силу атаки ровно на 50%. У врагов нет шансов. Они не смогут даже убежать. Подобно черной молнии, Кристиан несся галопом на своем коне, преодолевая расстояние в километр примерно за одну секунду. По сравнению с кавалерией Кристины, это просто элита. Непобедимая, сильная и внушающая неподдельный страх. И тут Кристиан активировал печать территории. Тьма начала стремительно отступать. «Лорд, перед нами равнина. Она совершенно безопасна, Других лордов или темных существ здесь нет. Кристиан по-солдатски быстро докладывал Эрику основную информацию о его новой территории. Продолжайте расширение. Осмотревшись еще раз, император Кристиан взмахнул своим мечом, приказывая кавалерии двигаться вперед. Еще одна печать территории была активирована. Перед нами горная местность. Вижу гнездо паукообразных темных существ. Вступаю в бой. Не дожидаясь какой-либо реакции от Эрика, Кристиан поскакал прямо в скопление пауков. Его меч, поднятый над головой, загорелся черным огнем. Вероятно, император решил применить свой навык. Пуф-пуф. -1527. -1512. -1520. Всего несколько секунд, и все гнездо, состоящее из 40 или 50 чудовищных пауков, было зачищено императором. В одиночку. Очистите поле боя, соберите все кристаллы. Император Кристиан гордо восседал на своем боевом, отдавая приказы своим солдатам. Он явно был доволен собой, но засиживаться долго на одном месте было некогда. Им следовало двигаться дальше, и железная кавалерия вновь активировала печать тьмы, только вот не успели они увидеть территорию, как вдруг пришло системное оповещение. В настоящее время количество лордов с ведением территории 2. Территория вступила в состояние войны. Наконец-то мы нашли другого лорда. Мне не терпится посмотреть на это сражение. Поняв, что на новой территории скрывается враг, Кристиан выстроил свою кавалерию и приказал ей наступать. Прежде чем тьма на противоположной стороне их новой территории полностью рассеялась, железная кавалерия под предводительством единственного и неповторимого императора Кристиана уже скакала в неизвестность. Тыщ-тыщ-тыщ, земля сотрясалась под копытами 30 коней, несущихся на полной скорости на врага. Только вот врага не было. Эта территория не являлась первоначальной территорией противника. На левой стороне этой территории была построена сторожевая башня. Только вот солдат или слуг, охраняющих эту территорию, тут не было. Их встретила абсолютная пустота. Теперь Эрик мог понять чувства Кристины Частин. Глава 47.2. Территория другого лорда. Развернитесь влево. Другой лорд построил сторожевую башню с левой стороны. Есть вероятность того, что именно с той стороны находится его первоначальная территория. Расширяемся в этом направлении. Кристиан думал стратегически. Ему надо было срочно найти другого лорда. Вместе с железной кавалерией он двинулся в сторону сторожевой башни и активировал еще одну печать территории. Однако, в настоящее время количество лордов с ведением территории 1. Тут была пустота. От этого у единственного и неповторимого даже вытянулось лицо. Его провели, очевидно, что сторожевая башня построена здесь не просто так. Тогда почему по эту сторону тьмы оказалась пустота? Какой смысл другому лорду строить здесь сторожевую башню, если она упирается в непроглядный край тьмы? Расширяемся в два других направления. Теперь Кристиан был очень зол. К счастью, Эрик дал ему много печатей территории, поэтому он мог попытать удачу еще раз. Так, разделив свое войско, Кристиан приказал кавалеристам наступать. Эрик также наблюдал за всем происходящим. Как лорд, он мог видеть абсолютно все, что происходит на его территории. Конечно, он обратил внимание на то, как другой лорд лихо провел Кристиана. У них много печатей территории, это не должно стать проблемой. Даже если они расширятся не в ту сторону, они все равно найдут территорию другого лорда. Эрик восхитился своим противником. Он тоже изучал искусство войны в темном мире. Сторожевая башня на краю территории – это отличная уловка, заставляющая людей ошибочно думать, что первоначальная территория лорда скрыта именно там. Этот метод Эрику стоило брать его на вооружение. Жаль, что император Кристиан не учился в университете лордов. Тогда он знал бы об этом. Конечно, другой лорд намеренно построил этот аванпост, чтобы обмануть противников и заставить их исследовать другие направления. Итак, Кристиан подключил логику и ошибся. Конечно, для него нормально злиться. Теперь он исследует две другие прилегающие к этому месту территории. Такая тактика тоже имеет право на существование. Стоило Эрику подумать об этом, как вдруг, в настоящее время количество лордов с ведением территории 2. Территория вступила в состояние войны. Эрик быстро перевел взгляд туда, откуда пришло оповещение. Стена защищает ядро лорда. Это стартовая территория противника. Но, это немного не то, чего мы все ожидали, не так ли? Говоря откровенно, Эрик был ошарашен. На этой территории не было жизни. Лорд, слуги, солдаты, гражданские, все были мертвы. По всей территории этого лорда лежали искалеченные трупы людей. А причина этому заключалась в огромном пауке, окруженном дюжиной пауков поменьше. Они со остервенением кидались на то, что было ядром лорда. «Убейте всех монстров!» Кристиан взмахнул своим мечом и бросился вперед. Хотя у железной кавалерии скорость атаки и была выше скорости среднестатистического кавалериста, Кристиан ехал на лошади императорского уровня, поэтому он был еще быстрее них. Император просто взял инициативу на себя. Столкнувшись лицом к лицу с кровожадным демоническим пауком общего уровня, он смело вступил в бой. Когда Кристиан взмахнул своим мечом, его аура устремилась вперед, словно дикий дракон. Вероятно, он использовал свой 2 и краткий навык. Навык 2. Удар 8 клинков высвобождает ауру меча, чтобы атаковать врага на расстоянии 100 метров. Да, он может атаковать любое количество врагов, оказавшихся на пути удара 8 клинков. Теперь у Кристиана было 2 навыка, поражающих сразу несколько целей. Один действовал на расстоянии в 100 метров, а другой – в 30. Демонический паук общего уровня был более 10 метров в высоту. Увидев на своей территории еще и кавалерию, он немедленно направил своих паучек на нее. Только вот, Кристиан был непобедим. Минус 1455, минус 1521, минус 7448, пятикратный критический удар. Все монстры были убиты в мгновение ока. Что касается критического удара, то это был 3 и краткий навык Кристиана. Когда Эрик повысил его до 10-го уровня, все его навыки были разблокированы. Навык 3. Дар смерти, с вероятностью 20% наносит 5-кратный критический удар. Вероятность активации этого навыка не слишком высока. Однако после его успешной активации даже слуги легендарного уровня не смогли бы устоять перед его мечом. Впрочем, если сравнивать Кристиана и Джессику, даже с учетом наличия по 1 краткой звезды у каждого из них, нельзя однозначно говорить о том, кто же все-таки может победить. В конце концов, у Джессики есть навык, который поможет ей выдержать 5 случайных атак. Все-таки навыки и силы этого 9-хвостого демонического лисенка невероятны. И со временем Кристиан даже может догнать ее. Не просто же ему придется. Вполне вероятно, что даже при прочих равных условиях Джессика одержит победу над Кристианом, не получив при этом ни единой травмы. Впрочем, Кристиан и не был заточен под одиночные бои. Он был командиром, а это значит, что его всегда должны были прикрывать его солдаты. Уничтожить все здания и ядро лорда. Кристиан приказал своей кавалерии зачистить всю территорию, полностью стерев с лица земли любые намеки на существование на этой территории другого лорда. Кавалеристы действовали синхронно. Они сразу начали сносить стену, построенную вокруг ядра лорда. Железная кавалерия – это сила, с которой надо считаться. Спустя всего 2 минуты, все здания противника, включая ядро уже мертвого лорда, были разрушены. Теперь Эрик получит награду за разрушение этого ядра. Да и убийство паука оказалось чрезвычайно прибыльным делом. Глава 48. И пусть все знают. Циркуляция пустоты позволила Эрику подбирать снаряжение и энергетические кристаллы, полученные после убийства монстров, не вставая с одного места. Он даже не покидал для этого пределы своей стартовой территории. Так, он мог использовать свою способность на любой клетке своей территории. Как лорд, он видит все, что на ней происходит. В темном мире это дает ему огромное преимущество. Так, находясь за десяток клеток от территории противника, он может без проблем телепортировать к нему мощные энергетические заряды и даже летящие с бешеной скоростью стрелы. Пока же он лишь собирал свои трофеи, но и это было прекрасно. Так, демонический паук общего уровня принес Эрику около 8000 энергетических кристаллов и 4 звездочное снаряжение. Вполне неплохой улов. Браслет с вирусным штаммом, 4 звездочное снаряжение лорда, личная боевая мощь лорда плюс 40, устойчивость к токсинам плюс 34%, требования к экипировке, уровень 2. Сапоги 2-го уровня давали дополнительно 15 пунктов боевой мощи. Экскалибур 9-го уровня давал 95 пунктов боевой мощи. И этот двухуровневый 4-звездочный браслет с вирусным штаммом мог добавить ему еще 40 пунктов боевой мощи. Очевидно, важна не только экипировка, но и ее уровень. Снаряжение начальных уровней, независимо от того, насколько много у него звезд, не так эффективно, как снаряжение более высоких уровней. Так, этот браслет не нес особой пользы, но и требования к уровню лорда у него были соответствующие. Так, для лорда-новичка такое снаряжение может оказаться настоящим даром небес, но для более успешных лордов это просто мусор. Конечно, Эрику не приходилось выбирать, поэтому он надел браслет. Теперь у него было сразу три предмета. Все слоты были заняты. Когда он найдет что-то получше, он просто снимет менее совершенную экипировку, меняя ее на новую. Вы надели браслет с вирусным штаммом. Личная сила лорда. 174 очка 214 очков. Его боевая мощь увеличилась. Конечно, в темном мире боевая мощь Эрика ничего не значит. Здесь ему достаточно боевой мощи его слуг. Но не успел Эрик об этом подумать, как произошло что-то странное. Император Кристиан захватил территорию другого темного лорда, но десятикратного увеличения не случилось. Уничтожение чужого ядра лорда принесло Эрику всего лишь 3400 энергетических кристаллов. Похоже, что талант Кристины тоже имел какие-то ограничения, которые распространялись то ли на слуг, то ли на территории. В этом следовало разобраться. Пока же награда совсем не радовала Эрика. Это были какие-то смехотворные копейки. Впрочем, для любого другого лорда-новичка почти 3500 энергетических кристаллов были бы настоящим даром богов. Подумать только, для других лордов-новичков, путь к богатству лежит через завоевание своих противников. Итак, у меня остается всего лишь 110 000 энергетических кристаллов. При этом у меня есть несколько женщин-солдат. Будет разумно позволить Саре обучить их. Ледяные девы могут скоро мне пригодиться. Эрик отвел Сару на территорию школьного поля. Казалось, любое дуновение ветра способно ее сдуть. Впрочем, теперь Сара немного освоилась. Ее страх прошел. Девушка-лекарь вела себя значительно увереннее. Она стояла рядом с Эриком, раскачиваясь с пяток на носочки. Если внимательно присмотреться, они даже были похожи на пару. «У меня есть для тебя медицинская книга, возьми ее прежде, чем начать обучение». Эрик передал снаряжение хрупкой девушке рядом с собой. «Ах, благодарю вас, лорд, вы так добры». Сара выглядела немного удивленной и даже смущенной. Однако она быстро взяла книгу. Теперь девушка была оснащена. Главный плюс этого снаряжения в том, что он позволял вдвое сократить время восстановления навыков исцеления. Таким образом, ее навык группового исцеления «Снег на горе Тиньшань» может быть использован один раз в 3 секунды. Скорость же его использования теперь составляет 5 секунд. Другими словами, она может почти непрерывно исцелять дружественные юниты. Эффект ее исцеления просто будет накладываться сам на себя. Кроме того, она может почти одновременно лечить несколько групп войск. Конечно, на данном этапе Эрик не продвинулся слишком далеко. Поблизости нет действительно могущественных противников. Поэтому необходимости в Саре в данный момент нет. Да и этот навык скорее задел на будущее, чем острая нужда. Однако даже сейчас пара ледяных леди в каждом отряде не повредит. Таким образом, Эрик потратил 3200 энергетических кристаллов, чтобы снова использовать буст на вербовочном лагере. Теперь у него было еще 6 новых гражданских и 10 солдат. 5 мужчин и 5 женщин. Решение принято. Сара должна обучить этих 5 женщин. В это же время, Синяя Звезда, Западная Федерация, ядро лорда было уничтожено лордом Теневым Демоном. Молодой светловолосый лорд вдруг услышал системную подсказку прямо в своей голове. Он был тем самым бедолагой, который пал от жал демонического паука. Именно его труп нашел Эрик на своей новой территории. После своей смерти, незадачливого паренька выбросило из темного мира. В ближайшие 24 часа вернуться назад он просто не мог. И именно тогда, когда его ядро лорда должно было быть уничтожено темным существом, он вдруг получает такую подсказку. Лорд Теневой Демон – это тотальный пиздец. О, этот лорд не был глуп. Он сразу понял, что именно произошло. Его лицо стало жестче, на нем появился уродливый оскал. Гнев, неверие, жажда мести. Лорд Теневой Демон. После своей смерти он уже неоднократно слышал это имя. Этот лорд умудрился побить рекорд, к которому никто даже не мог приблизиться на протяжении целых 37 лет. Он только что поднялся до 10-го уровня, но у него уже был слуга эпического уровня и 2 слуг уровня императора. Конечно, изначально он решил, что этот лорд Теневой Демон ему не интересен. В конце концов, он видел, что у лорда Теневого Демона был уже 10 и краткий уровень. Он должен был войти в темный мир на дни, а то и недели раньше. А это значит, что и территориальная разница между ними должна была быть очень-очень большой. Однако, лорд Теневой Демон оказался прямо рядом с его границами. Он изначально был там, или он просто расширился на мою территорию? Полагаю, он все время был там. Светловолосый молодой человек не смог сдержать громкого крика. Теперь-то ему было понятно, почему темные существа общего уровня оказались на его территории. В конце концов, этому было лишь одно объяснение. Лорд Теневой Демон слишком часто активировал темную приманку рядом с его территорией. Новость была ошеломляющей. Теперь весь мир Синей Звезды узнает об этом. Глава 49. Кристина вносит смуту. Фотоаппарат. Теперь весь мир Синей Звезды говорил лишь об одном. Таинственный лорд Теневой Демон, чьи слуги заняли первые три места в рейтинге слуг лордов 10 го уровня, совсем недавно вошел в темный мир. Вероятно, он находится тут не более одного дня. Все лорды, которые недавно вошли в темный мир, должны быть осторожны. Всем лордам-новичкам уже была дана рекомендация сдаваться, едва столкнувшись с ним. Темный мир и мир Синей Звезды буквально стояли на ушах. Он вообще человек? Как кто-то может вырасти до 10 уровня всего за сутки? Это вздор. Ах-ах-ах, я тоже могу быть таким же крутым. Просто дайте мне слугу эпического уровня и немного энергетических кристаллов на темную приманку. Идиот, только подумай, сколько энергетических кристаллов надо потратить на улучшение эпического слуги до 9-го уровня. Именно, лорд может использовать темную приманку лишь один раз, что даст ему от 20 000 до 30 000 энергетических кристаллов. А ему еще надо расширять территорию и обучать солдат. Откуда у него столько ресурсов на все это? За исключением очень небольшого числа людей, держащих рот на замке, никто ничего не знал. Люди даже не могли предположить, что у Эрика был подчиненный с талантом S-уровня, позволяющий ему в 10 раз приумножать любые полученные им энергетические кристаллы. Эрик же в это время не знал о том шуме, который он наделал. Он просто приятно проводил время в компании красивых женщин, которых Сара обучала лекарскому искусству. И тут, как гром среди ясного неба, сообщение от Кристины Частин. Эрик, я расширила свою территорию и наткнулась на других людей. Ее голос звучал очень взволнованно и нервно. Кажется, их приватный чат передавал даже ее эмоции. Эрик же не понимал всей этой суеты. Разве ты одна? Что за шумиха? Ты помнишь о том, что я оставил тебе 10 демонических магов? Почему бы просто не приказать им убить всех твоих врагов? Кстати, прежде чем убивать своего врага, не забудь спросить того об уровне его таланта. Если это талант с уровня или выше, дай мне знать. После того, как Эрик отправил Кристине сообщение, он решил лично посмотреть на ситуацию, в которую попала девушка. Что же, получив свои энергетические кристаллы, Кристина не улучшила свое ядро лорда. Вероятно, она боялась, что темные существа, генерируемые на ее территории, будут слишком сильны, и она просто не сможет дать им отпор. На самом деле, этот страх был беспочвенен. В конце концов, Эрик отправил к ней 10 демонических магов, которые легко могут зачистить территорию от любых темных существ. О, нет, Кристина решила пойти другим путем. Так, пока Эрик вербовал новых слуг и расширял свои территории, Кристина решила расширить свои. В конце концов, все учебники советуют расширять свои территории так, чтобы они складывали знак «плюс». В этом случае начальная территория лорда находится посередине, и противники просто не могут найти ее первой. Так, если другой лорд внезапно наткнется на вашу территорию, у вас будет немного времени для маневра. И как раз в тот момент, когда Кристина активировала печать территории справа от себя, система сообщила девушке, что она вступила в состояние войны. К счастью, она находится под защитой Эрика, иначе у нее были бы серьезные проблемы. Она была не самым слабым лордом, но увидев, кого может скрывать завеса тьмы, ей вдруг стало страшно. Там мог быть еще один везунчик со слугами императорского или эпического уровней. Кто же поджидает ее по ту сторону тьмы? И пока Кристина боролась со своими внутренними демонами и сильной неуверенностью, Эрик исследовал ее новые территории. Эта территория с шахтой энергетических кристаллов, это очень похоже на ту территорию, что открыл я. Горы и шахты. Две эти клетки территории правда находятся на одной линии. Вероятно, гора расположена сразу на нескольких клетках. Теперь Эрик обратил внимание на постройки, возведенные тут другим лордом. У подножия горы, которая теперь принадлежала Кристине, находилась сторожевая башня. В ней можно было заметить двух лучников в мягких доспехах, наблюдавших за окрестностями. Теперь, когда Кристина расширилась и ввела эту территорию в состояние войны, лучники стали чрезвычайно бдительны. На этой территории нет лорда. Прикажи демоническим магам нанести удар. У Эрика совершенно не было поводов для переживаний. Эти лучники были слишком примитивны, чтобы навредить его демоническим магам. Что уж там, даже один маг мог бы легко разделаться с ними. Лорд-новичок из Африки едва достиг 2-го уровня. Как и у других представителей негроидной расы, у него были черные глаза, черные волосы, черная кожа и фарфорово-белые зубы. Кавидат, а именно так звали этого лорда, едва успел войти в темный мир. Он был тут меньше суток, но этого времени ему хватило, чтобы понять. Ему баснословно повезло. Ему сразу достался талант уровня, который увеличивал добычу руды в его шахтах аж на 200%. И вот счастье-то. Его стартовой территорией оказалась гористая местность. Это означало лишь одно. Темпы его развития будут намного быстрее, чем у среднестатистического лорда-новичка. И получается, что все так и было. Сразу после прибытия в темный мир, он обнаружил, что слева от его первоначальной территории находится шахта энергетических кристаллов. Поэтому первое, что он сделал, улучшив свое ядро до 2-го уровня, расширил свою территорию, оказавшись прямо на клетке с залежами кристаллов. К счастью, на ней не было ни монстров, ни других лордов. О, это была легкая победа. И теперь за 9 часов эта территория принесла ему целых 6000 энергетических кристаллов. Это ли неудача? Имея в своем распоряжении более 6000 энергетических кристаллов, он начал быстро развиваться. И пусть он был лишь на 2-м уровне, но он уже успел выстроить базовую инфраструктуру своего поселения и даже обучить 12 лучников. Жаль, что мне достался только один слуга элитного уровня. Но с учетом своих доходов, я быстро смогу накопить на книгу вербовки и попытать удачу снова. Теперь я хорошо защищен. По крайней мере, другие лорды-новички точно нечто мне. Кавидат был уверен в себе. Только вот, Кристина расширилась на его территорию. А это значит, что весь доход с его шахты будет поровну разделен между 2 лордами. Кто-то еще расширился сюда. Лицо Кавидата сморщилось от презрения. Разве это не грабеж средь бела дня? В мгновение ока доход от его шахты упал вдвое. Это его очень разозлило. Мои лучники научат вас хорошим манерам. Глава 51. Бой за шахту. Знания Кавидата о темном мире были довольно обширны. Он знал, что отряд из 12 лучников, появившийся у него в самом начале игры, это отличный старт. Если же учесть, что этих лучников обучал слуга элитного уровня, и с ним лучше не связываться. Конечно же, Кавидат не спешил делать первый шаг. Он уже построил сторожевую башню на территории с шахтой энергетических кристаллов. Все зависимости от того, ведет противник ближний бой или атакует с дальней дистанции, его враг в любом случае будет в невыгодном положении. Поэтому теперь он просто отправил 8 своих лучников на гору. Они стояли неподалеку от сторожевой башни, но Кристина и Эрик этого не знали. Солдаты противника были скрыты от них завесой тьмы. Конечно же, это помешает противнику разрушить его сторожевую башню, даже если тот очень сильно этого захочет. В общем, этот Кавидат очень тщательно готовил свою оборонную стратегию. К сожалению, человеком, которого он встретил, была Кристина Частин. И пусть сама Кристина не была каким-то сверхсильным лордом, она подчинялась Эрику. И вот, когда приготовления Кавидата были завершены, из темного края вдруг вышли 5 женщин в красных мантиях, у части из которых были посохи в руках. Они направлялись прямо к сторожевой башне. Демонические маги, что это за юниты такие? Лицо Кавидата изменилось. Теперь на нем отражалась задумчивость. Однако страха не было. Африканец все еще верил в свои силы. Маги имеют очень скромный радиус поражения. Да и этих дамочек тут всего лишь 5. Прежде чем они доберутся до сторожевой башни, мои лучники успеют пристрелить их 10 раз. Приготовьтесь стрелять. Меня устроит только их смерть. Кавидат усмехнулся. В своей голове он уже видел картинку того, как его лучники разделываются с этими демоническими магами, а потом и с их лордом. Однако сейчас Кавидат не мог видеть уровень демонических магов, равно как и их ранг. В конце концов, они не были слугами, и их имена не отображались у них над головой. Это еще одно правило темного мира. Только слуги и сами лорды имеют системные подсказки над своими макушками, помогающие окружающим идентифицировать их. В случае с солдатами и гражданскими единственный шанс узнать подробности о личности юнита – убийство. Его просто надо убить, а потом изучить тело, узнав его уровень, атрибуты и даже силу его лорда. Именно поэтому, когда демонические маги появились в поле зрения Кавадата, его это не слишком заботило. Маги, тем более и в таком небольшом количестве, легкая добыча для его лучников. Поэтому, когда пятеро демонических магов приблизились к сторожевой башне, двое лучников, размещенных на ней, нацелились на их сердца. Кавидат думал, что эти пятеро – просто разведывательный отряд, нужный исключительно для того, чтобы разузнать обстановку. Вероятно, сам лорд не обладал должной смелостью для того, чтобы появиться на территории со сторожевой башней. Но африканец совершенно не ожидал того, что когда пятеро демонических магов зашли в радиус поражения сторожевой башни, они даже не остановились. Это было глупо. Лорд просто отдал ему этих солдат на растерзание. Они и правда решили подойти поближе. Ха, вот это прикол. Кавидат усмехнулся. Следуя его приказу, два лучника на сторожевой башне выпустили стрелы прямо в демонических магов. Это был их звездный час. Только вот, ха, один из демонических магов, подвергшихся атаке, просто перенесся в другое место, избежав стрелы. Паф, минус ноль. Другой демонический маг, оказавшийся в зоне поражения башни, поднял посох и выпустил три защитных магических шара. Они могут противостоять трем случайным атакам. Этот навык был аналогией шаров-хранителей Джессики, но в случае с солдатом, защитных шаров было не так много. Впрочем, даже этого было достаточно для того, чтобы защитить их небольшой отряд. Они смогли поставить щиты, а один маг вообще телепортировался. Эта сцена слегка изменила лицо Кавидата. Он совершенно не ожидал того, что пять этих юнитов будут обладать такой мощью. К счастью, лучники не растерялись и продолжили стрелять по девушкам. Только вот, они не представляли никакой угрозы для демонических магов. Все стрелы были либо заблокированы, либо пущены мимо. За очень короткое время, пятеро демонических магов поднялись на гору и быстро приблизились к сторожевой башне. Огонь! Прямо сейчас, Кавидат не сдавался, руководя своим войском. Теперь к двоим дозорным на сторожевой башне присоединились еще и восемь лучников на горе. И ни Кристина, ни Эрик, ни сами демонические маги не могли их видеть. И это возымело успех. Когда стрелы внезапно вылетели из темноты, Кристина почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Конечно же, у противника была засада. Она немного нервничала. В конце концов, она не знала, сколько лучников было скрыто завесой тьмы. Теоретически, соседние лорды не могли добиться больших успехов, но на практике она уже встретила Эрика, который развивался просто семимильными шагами. И тут, стрелы этих лучников начали попадать в демонических магов, одна за другой. Стрел было так много, что уклониться от них просто не представлялось возможным. Конечно же, часть из них попадали в демонических магов. «Умрите, умрите!» Глаза африканца сузились. В них была неистовая и неутолимая жажда крови. О, этот момент своего первого триумфа он никогда не забудет. Но в следующий момент, развернувшаяся перед ним картина не подпадала ни под какие законы темного мира. Минус ноль, минус ноль, минус ноль. Глава 52. Бой за шахту. Сразу несколько цифр всплыло над головами демонических магов. Все они были нулями. Ни один лучник Кавидата не смог сломить защиту демонических магов. Что? Никто не может нанести им урон? Кавидат вдруг ощутил, как капля холодного пота потекла по его виску. Только что он был полон уверенности в себе. И в этот момент, его низвергли с небес прямиком в ад. Что тут вообще происходит? В чем проблема? Почему защита этого демонического мага так высока? Неужели темный мир выдал какой-то сбой? Кавидат был потрясен увиденным. Шестеренки в его голове крутились с бешеной скоростью. Это просто смешно, не так ли? Осознав свою неуязвимость, демонические маги полностью расслабились. Все-таки они действительно не знали силу атаки этих лучников, поэтому им приходилось осторожничать. Они тратили драгоценное время и силы на то, чтобы использовать защитные навыки или уклоняться от стрел. Это отвлекало их от возложенной на них миссии. Противник не может сломить их защиту. Что же, Кристина не могла командовать чужими юнитами, а сам Эрик не давал демоническим магам никаких конкретных приказов. Он просто сказал им разрушить сторожевую башню, но вот о методах, ни слова. Значит, им надо сражаться исходя из своего собственного видения ситуации. В таком случае, какое им дело до того, что делают эти лучники? Им надо просто снести сторожевую башню. Значит, пришло время для демонстрации своих навыков. Красные энергетические шары с высокой скоростью устремились к постройке. Бах-бах-бах. Минус 494. Минус 489. Минус 495. Над сторожевой башней выплыли цифры урона. Стоило демоническим магам дать один единственный залп, Как башня разрушилась, территория Кавидата оказалась под ударом. Двое лучников на сторожевой башне умерли мгновенно. Лучники с короткими луками 2-го уровня. Их обучил слуга элитного уровня. Одна из женщин-магов вышла вперед, перевернула труп лучника и начала собирать информацию о нем. Услышав это, Кристина почувствовала невероятное облегчение. Оказывается, это всего лишь лучники 2-го уровня. Это всего лишь слуга элитного уровня. В таком случае я могу уничтожить того лорда, даже не прибегая к помощи Эрика. Моих собственных сил должно хватить на это. Кристина громко выдохнула и обняла себя руками. Увы, что хорошо одному, плохо другому. Так, увидев падение своих солдат, Кавидат похолодел. Его будто с головой погрузили в ледяную воду. Все кончено, все кончено, все кончено. Мир Кавидата перевернулся буквально с ног на голову. Еще несколько минут назад он очень гордился своим отрядом из 12 лучников, а теперь его лучники, обученные слугой элитного уровня, казались очень слабыми. Какой уровень у этих демонических магов? Кто вообще их обучал? У него не было ни малейшего представления о том, с кем он столкнулся. По логике вещей это должен был быть лорд-новичок, как и он. Но он собственными глазами видел, как его сторожевая башня была уничтожена всего за пару секунд. Первым же ударом. Сторожевая башня. И пусть это всего лишь сторожевая башня 1-го уровня, это не отменяет того факта, что у нее была защита, равная 200 М-пунктам и 1000 пунктов прочности. А это значит, что если кто-то решит уничтожить такую башню, то для этого потребуется атака, равная как минимум 201 пункту. Таким образом, можно понять, ни один лорд, ниже 10-го уровня, не способен на что-то подобное. Но, судя по цифрам урона, каждый из этих 5 демонических магов обладал силой атакой равной, как минимум 700 М-пунктам. Разве лорд-новичок мог иметь под своим началом настолько сильных юнитов? Считается, что такой боевой мощью может обладать лишь лорд, достигший 20-го, а иногда и 30-го уровня. Есть ли рядом со мной лорд 20-го или 30-го уровня? Что за нафиг? Это казалось просто плохой шуткой. Это действительно возмутительно. Я хочу видеть, какова их защита. Солдаты-лучники, напавшие на них, имели силу атаки, равную 34 пунктам. И даже коллективная атака не причинила им вреда. Я должен дать шанс моему слуге. Кавидат заскрипел зубами. Его слуга элитного уровня должен срочно явиться сюда и попытаться остановить демонических магов. Слуга-лучник сразу же приступил к выполнению своего задания. Как и солдаты-лучники до него, он скрылся за завесой тьмы и напал на демонических магов из-западни. У него был очень полезный в данной ситуации навык. Его навык усиливал его силу атаки на 150, а сила атаки элитного слуги 2-го уровня равнялась 52 М-пунктам. А это значит, что он мог нанести урон, равный 78 пунктам. Но в результате, минус 0, стрела попала в демонического мага, и над его головой всплыло белое число, обозначающее нанесенный урон. Кавидат замер, пораженный этим открытием. Защита в 78 пунктов или даже выше. Это маг, господи. Кавидат понимал, что он столкнулся с чем-то, чего он не мог понять. Он был лишь новичком, поэтому столь сильный противник ввел его в ступор. Даже его сильнейший слуга элитного уровня не может сломить защиту этих демонических магов. Насколько же силен лорд, находящийся всего в нескольких километрах от него? Кавидата прошиб холодный пот. Он ничего не мог противопоставить солдатам перед ним. Кажется, исход был уже ясен. Он не сможет ничего противопоставить этому лорду, поэтому, когда он расширится еще на 1 клетку, Кавидат будет обречен. В данном случае у него было лишь 2 варианта – умереть или стать подчиненным. И с учетом того, что Кавидат был носителем таланта уровня, он просто не мог умереть. Ведь в этом случае он вернется лордом с талантом в уровня, что лишит его как минимум половины имеющихся у него сил. Впрочем, у Кавидата не было времени на раздумья. Из края тьмы вдруг появился кавалерист, мчащийся прямо на него. Это был солдат Кристины, держа в руке печать территории. Он намеревался проникнуть на стартовую территорию Кавидата, и сторожевая башня выдала его расположение, как и стрелы, летящие из тьмы с вершины горы. Кристине даже не придется гадать. Противник сам раскрыл себя. Глава 53. Бой за шахту. Вскоре кавалерия Кристины достигла вершины горы. Атакуйте их. Едва увидев солдат перед ним, Кавидат понял, что эти кавалеристы не так сильны, как демонические маги. Поэтому они станут легкой добычей для его лучников. Прикройте нас. Кавалерия использовала демонических магов, как живой щит. Пуф-пуф. Минус ноль. Минус ноль. Минус ноль. Демонические маги использовали шары-хранители, чтобы обеспечить безопасность кавалерийского полка. Благодарим вас, леди. Кавалеристы почувствовали облегчение. Под защитой демонических магов они были в безопасности. Можно было спокойно активировать печать территории. Территория Кристины расширилась в другую сторону. Эта сцена заставила Кристину разочарованно покачать головой. Позор. Просто позор. Ее кавалерийское подразделение могло только прятаться за демоническими магами, дрожа под атакой противника. Быть темным лордом оказалось несколько сложнее, чем она думала. Эрик разрешил ей расширять свои территории так, как она считает нужным. Я знаю, что Эрик сейчас тоже занимается расширением своих владений. В этом случае, у нас у обоих могут быть неплохие шансы получить территорию с шахтой кристаллов, сельскохозяйственными животными или любыми другими ценными ресурсами. Увы, территория, на которую расширялась Кристина, де-факто тоже принадлежала Эрику. Ведь все энергетические кристаллы и часть ресурсов с нее должны были бы отходить лорду теневому демону. Впрочем, Эрик умел проводить границы. Он заранее объяснил Кристине, куда ей не стоит расширяться. Кристина не видела его земель, поэтому было бы неосмотрительно и даже глупо тратить драгоценную печать территории только на то, чтобы снова столкнуться с Эриком. У них уже был один общий квадрат территории. Кроме того, Эрик не хотел, чтобы она двигалась в сторону шахт с кристаллами. Кристина – его подчиненная. А это значит, что она не может его превосходить. Когда она расширилась на один квадрат в сторону противоположной территории, система сразу же оповестила девушку о том, что теперь лордов с ведением этой территории двое. И это стартовая территория противника. Теперь Кристина видела ядро лорда противника, поэтому сомнений не оставалось. Здорово. Сейчас у Кристины есть ведение его начальной территории. Ему конец. Но сразу после того, как тьма рассеялась, она увидела удивительную картину. На коленях, прямо перед ее кавалерией, стояли лучники. Это капитуляция? Кристина была удивлена. Это война. Любой лорд сражался бы до последней капли крови своих солдат. Но этот лорд сдался, едва его сторожевая башня пала. Это слишком просто. Ей хочется большего. Они сдаются, спросите их, какой талант у проигравшего лорда. Эрик, наблюдавший за всей этой сценой со стороны, решил отправить сообщение своим демоническим магам. Все-таки он не очень доверял Кристине процесс сведения переговоров. Конечно же, Кавидат не находил себе места от волнения. Он позволил своему элитному слуге и своим лучникам встать на колени, выражая полную покорность. Нет, он не стыдился поражения. В конце концов, на коленях стоял не он, а его слуга и лучники. У меня таланта уровня. Он вдвое увеличивает производство энергетических кристаллов на всех шахтах, расположенных на моих территориях. Передайте это кавалерии. Сообщение было отправлено лучникам через приватный чат. Если я подчинюсь другому лорду, я потеряю доход от кристаллов. Но выхода нет, ситуация очень тяжелая. Теперь, когда решение было принято, настроение Кавидата немного улучшилось. Он сразу начал думать о том, как заключить с новым лордом наиболее выгодное соглашение о подчинении. Он считал, что с учетом его таланта уровня, его обязательно могут взять в подчиненные. Все-таки увеличение добычи энергетических кристаллов на территориях с шахтами – очень нужный талант, о котором многие могут только мечтать. Не дожидаясь ответа лучников, демонические маги выстроились перед ними в прямую линию. У нашего лорда таланта уровня. Он вдвое увеличивает производство энергетических кристаллов на всех шахтах, расположенных на его территориях. Говоря это, слуга элитного уровня был переполнен гордостью за Кавидата. Он чувствовал, что талант его повелителя был очень силен. Талант уровня А, исследуйте шахту кристаллов источника. Эрик был разочарован, когда услышал об этом. У него уже был талант Кристины, талант Кавидата практически полностью дублировал его. Только вот его масштабы, конечно, были куда менее впечатляющими. Ему просто не нужен такой подчиненный. В самом деле, какой ему прок от дохода с шахт энергетических кристаллов? У Эрика основной доход идет вовсе не от шахт. Эрик сразу же потерял любой интерес к переговорам с этими лучниками. Этот талант просто бесполезен. Нам это не подходит, убейте их. Эрик не хотел тратить время на пустые разговоры. Кавидат с нетерпением ждал подписания соглашения. Его раздражали демонические маги, которые вели себя чрезмерно покровительственно. Но его мечтам не суждено было сбыться. Демонические маги ничего не сказали. Они просто подняли свои посохи и убили всех его лучников, включая слугу элитного уровня. Это бойня. Как так? Лучники преклонили перед ними колено. Они сдались. Только демонические маги все равно их убили. Конечно, Кавидат понимал. Если бы лучники решили принять бой, результат был точно такой же. Однако он не ожидал такого. Почему же его противник решил убить всех его солдат и слугу? Мой талант уровня мог бы помочь тебе зарабатывать до 10 000 энергетических кристаллов в сутки. Ты мог бы ничего не делать и получать кристаллы просто за то, что ты завоевал клетку территории с шахтой на ней. Но после того, как ты убил моих солдат и моего слугу, я никогда не соглашусь служить тебе. Кавидат был в ярости. Да, он подписал себе смертный приговор, но он отказывался служить человеку, который так поступил с его армией. А потеря такого подчиненного – тяжелый удар для лорда. По крайней мере, Кавидат хотел в это верить. Глава 51. Месть Кавидата. Услышав крик Кавидата, Кристина громко засмеялась. «Эрик каждый день выдает мне 20 000 энергетических кристаллов в качестве подъемных. Зачем ему нужен подчиненный с талантом уровня, обеспечивающий лишь 10 000 энергетических кристаллов в сутки? Этот парень просто не понимает, с кем именно он связался». Кристина покачала головой. «Неужели этот Кавидат, видя всю мощь демонических магов, всерьез полагает, что такому сильному лорду, как Эрик, нужны эти 10 000? Более того, она поняла, что лорд, о котором шла речь, не принадлежал к Восточной Федерации. Это вызвало у нее еще больше непонимания. Лорд, даже не являющийся частью их коалиции, правда рассчитывал на то, что Эрик возьмет его под свое крыло. Что касается Эрика, после того, как он отдал приказ своим демоническим магам, дальнейшая судьба Кавидата его больше не волновала. Он решил, что наблюдать за обучением солдат-лекарей в сопровождении очаровательной Сары будет намного интереснее. Единственное, что нарушало их времяпрепровождение – крики. Кавидат, его гражданские и выжившие солдаты громко кричали и изрыгали ругательства, пока демонические маги убивали их, одного за другим. Впрочем, все закончилось быстро. Демонические маги знали, что они делали. Так, они не только убили все живое на территории африканского лорда, но еще и снесли все постройки, включая ядро лорда. После смерти Кавидат оказался в реальности. Сначала он был очень зол. Он чувствовал себя недооцененным. Лорд по ту сторону тьмы упустил его. Он отказался от удвоения всех энергетических кристаллов, производимых на территории с шахтами. Великолепно. Высокомерный идиот. Невероятный тупица. Безумец. Системное оповещение прервало его гнев. Ядро лорда было уничтожено лордом теневым демоном. Он, наконец, узнал личность победившего его лорда. Лорд теневой демон, кто это вообще такой? У Кавидата не было даже примерного представления о том, кем являлся этот теневой демон. Последние 20 часов он провел в темном мире, поэтому об изменениях в статистике пока не знал. Однако он решил найти его. Что же, в глобальной сети лордов он нашел много информации о нем. Полученная информация действительно удивила парня. Кажется, этот лорд-теневой демон был действительно необычным человеком. Да и человеком ли, он был ужасающе силен. Он побил рекорд, который никто не мог побить на протяжении 37 лет. Достигнув всего 10 уровня, этот лорд сумел получить слугу эпического уровня. Вот же черт, почему этот лорд достался именно мне? Кавидат был шокирован. Гнев проходил, его место занимали неверие и страх. Он не мог даже подумать о том, что в свой первый же день в темном мире он столкнется с настоящей легендой. Неудивительно, имея в своем распоряжении такую мощь, талант Кавидата и правда казался совершенно бесполезным. Монстр. По крайней мере, я получил хоть какую-то информацию о нем. Вероятно, девятихвостый демонический лис и обучил тех демонических магов. Об этом стоит рассказать остальным. Черт возьми, такому ужасающему лорду не грех и проиграть. Изучив еще немного информации в сети, он понял, что о теневом демоне почти никто и ничего не знает. Конечно, Кавидат сразу же рассказал всем о том, что он столкнулся с этим лордом. Он рассказал и о кавалерии, и о демонических магах. У него не было способа отомстить этому человеку, но он надеялся на то, что где-то в темном мире найдется лорд, который не испугается. Более того, если другие лорды-новички будут знать об этих демонических магах и их способностях, то у них будет больше шансов на спасение. Конечно, это вновь привело к ожесточенным дискуссиям. Синяя звезда говорила только о нем, о лорде-теневом демоне. Теперь все знали, что его отряд магов обладал целым спектром самых разных навыков от шаров-хранителей до демонической вспышки. Он рассказал о том, что сила атаки демонических магов колеблется в диапазоне от 600 до 700 пунктов. Их защита достигает, по крайней мере, 78 пунктов, а возможно и больше. Его текущий уровень неизвестен, как и точное количество слуг. Исходя из списков, их было минимум трое, и один из них был непобедимым для простого лорда-новичка. Секрет в том, что демонические маги говорили между собой на восточном диалекте, а это значит, что лорд Теневой Демон принадлежал к Восточной Федерации. Чат лордов Синей Звезды сразу же заполнился сообщениями об этом. Что делать простым лордам при встрече с этими демоническими магами? Вы серьезно? Этот сопляк достиг только 10-го уровня. Откуда такой ажиотаж? Он может побеждать лишь себе подобных новичков, но для более развитых лордов он не представляет угрозы. У кого есть маги? Какая у них защита? Неужели слуга эпического уровня так сильно повлиял на атрибуты этих юнитов? Эти демонические маги могут полностью разрушить стены 3-го уровня, а это значит, что даже лорды 20-го уровня не в безопасности. Я очень надеялась на то, что лорд Теневой Демон будет из нашей страны, и это так, ура, этот лорд падет. Я лично размажу его череп и вырву его сердце. Конечно, жители Восточной Федерации пришли в восторг от осознания того, что столь сильный и подающий надежды лорд сражался за них. Круто. Еще один сильный лорд скоро громко заявит о себе. Это ли не чудо? Скоро у Восточной Федерации просто не останется конкурентов.